Сонет 117. Кори, мой слабый дух, за то, что расточает он то, чем мог тебе достойно бы воздать, что я позабывал к любви твоей взывать, хоть узы все сильнее она мои скрепляет, что чуждым мне не раз я мысли поверял и времени дарил злом купленное право, что первым злым ветрам я парус свой вверял, который от тебя так влек меня лукаво. Ошибки ты мои на сердце запиши, добавь к догадкам ряд тяжелых доказательств и на меня обрушь поток своих ругательств, но все же в гневе ты не убивай души. Я только доказать хотел и был во власти всю силу чар твоих и постоянство страсти.